Милость Твоя велика. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, Господь. Милости Твоей полна жизнь моя, Иисус. Милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя, благодарю Тебя за то, что спас нас, что спас. Иисус, мы воздаем Тебе славу, Господь, и мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас спас. Ты нас оправдал, Абба Отче, и записал наши имена в книгу жизни. Слава Тебе, Иисус, за это. Я благодарен Тебе, Господи, за Твою милость над нами, которая сегодня обновляется с каждым днем. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты ведешь нас, Боже, в эту вечную обитель, в дом наш, Боже, который Ты уготовил для детей Своих. Иисус, благодарность Тебе за Твою милость к нам. Аллилуйя. Вся земля, Господь, милости Твоей полна жизнь моя, Иисус, милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. От вины. Ты спас меня. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Что спас меня и оправдал, освободил от вины. Аллилуйя, Иисус! Боже, мы сегодня собрались на этом месте одной большой семьей, Господь, чтобы воздать Тебе, Господь, хвалу едиными устами, Абба Отче, Господь. И я верю, Иисус, и благодарю Тебя за то, что Ты на этом месте среди детей Твоих.